Зигмунд Фрейд. Психоанализ, религия, культура. Философия культуры Зигмунда Фрейда. Предисловие Руткевича. Психоаналитическое учение о культуре представляет собой способ истолкования знаков, семиотику или даже симптоматику культуры. Взгляд Фрейда на искусство, религию, мораль, социальные институты – это взгляд врача, определяющего по симптомам причины, характер и протекание заболевания. Психоанализ развивался по следующему направлению. От терапии неврозов и методов исследования бессознательных психических процессов к так называемой метапсихологии, то есть совокупности теоретических постулатов о человеческой психике и так называемых судьбах влечений. Затем эта общая теория послужила фундаментом для применения психоанализа в различных областях знания. В этнографии, религиоведении, социальной психологии и социологии, эстетике и так далее. Правда, уже в ранних работах Фрейда содержатся его основные философские идеи, осуществляется выход за пределы специальных проблем психотерапии и медицинской психологии, тогда как познания произведения по-прежнему опираются на опыт общения с пациентами и ориентированы на более глубокое осмысление этого опыта.